обратился к нему дворецкий. И Майкл выпалил. «А пивко из холодильника у вас найдется?» Дворецкий дернул свисавший с потолка шнур. Появилась служанка, которой он дал распоряжение. «Пиво для мистера». Он повернулся к Майклу и уставился на него. «Мать честная», — подумал юноша, — «и чего ему только требуется?» Наконец сообразил, что дворецкий хочет услышать его имя. «Беннет, Майкл Беннет», — произнес молодой человек. «Пиво для мистера Беннета», — оповестил служанку дворецкий. Та, присев в реверансе, исчезла. «Ну, Сид Лоретти и дает. У него тут прямо как в Версале, в том замке под Парижем, где проживали французские короли. Мама раньше часто рассказывала Майклу о Версале». «Соблаговолите присесть, сэр», — дворецкий указал на диван. «Я сообщу мистеру Лоретти о вашем визите». Когда дворецкий удалился, Майкл подошел к дивану и осторожно потрогал обшивку пальцем. Диван возвышался на ножках в виде лап чудовищ. Неужто они и правда покрыты золотом? Юноша присел и ковырнул пальцем. «Черт! Что он сделал?» У него в руке осталась крошечная сверкающая пластинка. Со всего размаху Майкл плюхнулся на диван. Тот даже не заскрипел. Вот это качество! Наверняка на нем сиживали всякие бароны да маркизы. И кто бы мог подумать, что он, Майкл Беннет, когда-то брякнется на него своей задницей. «Ваше пиво, сэр!» Раздался предупредительный голос, и Майкл, блаженно закрывший глаза и ковырявший в носу, вздрогнул. Служанка стояла перед ним, держа в руках поднос, не иначе, как серебряный. И как она подобралась, что он не услышал? Пиво было не в жестяной банке и не в стакане, а в хрустальном фужере. Майкл, схватив его, одним залпом осушил фужер. «А еще у вас не найдется?» — спросил он. В желудке у юноши заурчало. Последний раз он принимал пищу в тюрьме. «Как прикажете, сэр», — ответила служанка и скрылась. Вот ведь жизнь. Сид Лоретти живет круче, чем любая звезда Голливуда или сам президент. А ведь Лоретти хвастался тем, что его выгнали из школы за воровство. И это произошло в 6 классе. Он не учился во всяких там колледжах и университетах, что не помешало ему стать одним из самых могущественных, если не самым могущественным, мафиозным боссом всего Восточного побережья. «Мистер Лоретти соизволит немедленно вас принять, сэр», — произнес дворецкий. Майкл подпрыгнул на диване и едва сдержался, чтобы не задать вопрос, все ли слуги в этом дворце умеют подкрадываться, как ниндзя. «Прошу вас следовать за мной, сэр», — пригласил дворецкий и двинулся вперед. Майкл поспешил за ним. Они миновали амфиладу комнат, обставленных с такой поразительной роскошью, что молодой человек только диву давался. Подумал, наверняка Лоретти разорил пару-тройку музеев, чтобы заполучить все это великолепие. В особняке имелся и собственный лифт, который вознес их на 3-й этаж. Едва Майкл шагнул в коридор, к нему двинулись 2 типа в черных костюмах и со злобными лицами. Они обыскали юношу, и один из них сказал: «У босса имеется для тебя 3 минуты». Другой раскрыл резную дверь и, растопыренной пятерней, толкнул Майкла в спину. Молодой человек влетел в кабинет Сида Лоретти размером с футбольное поле. Откуда-то лилась приятная музыка. Майкл, разинув рот, уставился на картину, где была изображена абсолютно нагая женщина. «Тебе, я вижу, нравится», — раздался насмешливый голос. Юноша развернулся и увидел перед собой Сида Лоретти, невысокого, коренастого, с большими черными глазами и руками боксера. Он был в зеленом, с серебряной вышивкой парчевом халате. «Да, сэр», — пробормотал Майкл. «Картина очень красивая». «У тебя определенно имеется вкус», — заметил Лоретти, подходя к огромному письменному столу. Открыл небольшой ящичек, извлек из него кубинскую сигару. При помощи золотой гильотины отсек ей кончик. Зажег и с явным наслаждением вдохнул дым. «Обычно те, кто на меня работает, пялятся на голое тело», — продолжил Лоретти. «Они не имеют представления, что это один из шедевров Леона Кричета. Но ты, полагаю, не слышал о таком». Леон Кричет был любимым художником мамы, и Майкл осторожно произнес. «Наверное, это одна из его ранних картин, когда он увлекался перерафаэлитами». Сид Лоретти закашлялся, поперхнувшись дымом. Он несколько мгновений изучал юношу, а затем изрек. «А ты не такой лопух, каким кажешься. Полотно Кричета обошлось мне в 5 миллионов, но оно того стоит. Ты разбираешься в искусстве, это неплохо. Ну-ка, поведай, какими талантами ты еще обладаешь?» Майкл честно рассказал обо всем. Когда он закончил, Лоретти протянул. «Значит, твой отец тот самый Беннет, которого поджарили на стуле. Помню, шумное дело было. Значит, в чем была ошибка твоего отца? Он работал в одиночку, а потом сколотил себе банду из дилетантов. Полиции и ФБР ничего не стоило поймать их. Весь Нью-Йорк знает о том, что я — глава мафиозной семьи, но власти ничего не могут поделать с этим, потому что наша семья — огромная сила. Она защитит любого и каждого, кто верой и правдой служит ей, но и покарает того, кто посмеет предать наши интересы». В кабинет заглянул один из телохранителей. «Босс, я хотел вам напомнить...» «Исчезни!» — цыкнул на него Лоретти. «У меня серьезный разговор». Майкл отметил, что он находится в кабинете мафиоза уже гораздо больше отведенных 3 минут, а тот и не думает выгонять его. Это хороший знак. Сид Лоретти, подойдя к Майклу, потрепал его по плечу рукой, унизанной сверкающими перстнями. «Ты правильно сделал, что пришел ко мне, Майкл. Я когда-то начинал простой шестеркой. И видишь, кем теперь стал? Ты мне нравишься, и я вижу, что у тебя имеются определенные задатки. Так что я возьму тебя к себе». Майкл широко улыбнулся. Свершилось то, о чем он мечтал. Стать членом семьи Сида Лоретти, что может быть почетнее? «Но учти», — произнес мафиоза, выпустив юноше в лицо сигарный дым. «Отныне ты подчиняешься только мне. Ты будешь делать то, что я приказываю тебе. Непослушание карается смертью. И не думай переметнуться к моим конкурентам или, что еще хуже, стучать копам. Это тоже наказывается смертью. Но перед ней тебе придется очень долго помучиться, Майкл». Юноше сделалось страшно, но он постарался не показать свой страх. Лоретти наверняка проверяет его, ведь боссу требуются только самые сметливые, отчаянные и преданные. «Я вижу, ты меня понял», — произнес Лоретти. «А сейчас мне пора в оперу». Он передал Майкла одному из своих телохранителей по кличке Мерзавец Эд. Тот проводил юношу в пансион, в котором проживали некоторые из тех, кто работал на Лоретти. Майкл получил свою собственную комнату, Ему не требовалось заботиться ни о еде, ни об одежде.